беседуя с председателем колхоза «Украина» Иваном Ивановичем Яковцем, говорю: «Вот на круг взяли вы с гектара по 120 пудов зерновых, по 31 центнеру кукурузы, почти по 260 центнеров буряка. Откуда такие урожаи? Землица у вас, знаю, не особенно важная, солнце не всегда балует». В ответ Иван Иванович, показывая свою широкую сильную ладонь, восклицает: «А это у нас что?» «Согласен, настойчивость, труд могут сделать многое, но суглинки остаются суглинками». «Э, нет», – качает головой Яковец и придвигает ко мне стопку книг. «А это на что?» На обложке верхней книги оттиснуто «Агрономия». Среди ровенских избирателей немало бывших партизан нашего соединения. После первого же собрания ко мне подошел худощавый мужчина в форме связиста. Лицо очень знакомое, но вот синяя форма сбивает с толку. Подошедший, по-видимому, понимает мое состояние, улыбается и вместо фамилии произносит два слова. «Первый батальон. Этого достаточно. Семянников». Конечно же, это Василий Георгиевич Семянников, командир взвода подрывников у Болицкого. Оказывается, теперь он работает в Ровно начальником областной конторы связи. Среди сдолбуновских цементников встретился наш разведчик Николаев. Председателем облсовпрофа работает Тихон Кравчук, которого я помню совсем молоденьким партизаном. Чем дальше еду на запад, тем больше происходит таких встреч. За Цуманью начинается Волынская область. В цуманских лесах долго действовали наши батальоны. Тогда, почти 20 лет назад, подводя итоги боевых операций, мы считали подорванные эшелоны убитых оккупантов. Суровый военный счет велся всем нашим народом. Фронтовики знали, сколько пройдено с боями километров, сколько освобождено от врага сел и городов. Труженики тыла вели счет отправленным на фронт танкам, пушкам, снарядам, самолетам. Теперь нас радуют иные цифры. Хороший мирный счет и у Волынской области. Коренные изменения во всех отраслях хозяйственного и культурного строительства произошли здесь за послевоенные пятилетки. Уже в 50-е годы началось строительство первых угольных шахт в городе Нововолынске. В последующие годы стали давать продукцию Луцкие электроаппаратные и приборостроительные заводы, Нововолынская хлопкопрядильная фабрика, предприятие легкой и пищевой промышленности во многих городах и райцентрах. Укреплялась материально-техническая база колхозов и совхозов области. Были освоены десятки тысяч гектаров заболоченных земель. Многое сделано в плане социально-культурного строительства, в повышении материального уровня жизни волынян. Партии государства высоко оценили достижения трудящихся области. 12 августа 1967 года за активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость, проявленные волынянами в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Президиум Верховного Совета СССР наградил Волынскую область орденом Ленина. Мне особенно приятно было то, что в указе отмечались заслуги партизанского движения, наш ратный подвиг. Высокая награда Родины вдохновила тружеников Волыни на борьбу за новые достижения. Сегодня в области действуют десятки промышленных предприятий. Волыняне производят автомобили и подшипники, изделия из пластмасс и синтетическую кожу, приборы и станки, сельхозмашины и электрооборудование, добывают уголь и вырабатывают добротные ткани. Объем промышленного производства за последние годы увеличился в 34 раза. За 10 рабочих дней заводы Волыни выпускают сегодня столько продукции, сколько ее было выпущено за весь 1940 год. Причем около 18% изделий имеют государственный знак качества. Промышленную продукцию Волынской области получают многие советские республики, направляют ее и в 57 зарубежных стран. Когда мысленно анализируешь эти цифры и факты, радуется сердце. Да, недаром на этой многострадальной земле шла беспощадная и яростная борьба с фашистскими поработителями. За светлый сегодняшний день заплачено дорогой ценой. жизнями лучших сынов народа. И люди помнят об этом. Свято чтут мужество и героизм, проявленные бойцами нашего соединения.